Глава 21. «Какая мерзость!» — сказала я на весь зал, и мой голос загрохотал в помещении, где всегда царила тишина. Несколько студентов и дядечка, увлеченно выписывавшие что-то про насекомых, укоризненно посмотрели на меня. Я извинилась и вновь принялась терзать подшивку, но ничего не нашла. Потом сообразила, что вестник Лапетусенского района хоть и позволял себе некоторые вольности, все же считался солидным изданием и не мог опуститься до откровенной чернухи. А есть ли другая районная или крывая газета, достаточно популярная в начале 90-х, но по содержанию более желтая? «Вы меня понимаете?» — спросила я у библиотекарши. Та безо всяких разговоров принесла из подсобного помещения и грохнула на стол целое собрание секретных тайн. Название уже выдавало и направленность, и уровень мастерства авторов. В 1994 году вышло сразу несколько пасквилей о дедушке. Я приведу один для примера. В.Я. Подольский, как оказалось, известен не только тем, что его судили за расхищение государственной собственности, но и своей слабостью к женскому полу. В череде его сомнительных побед прослеживаются и доярки, и работницы конторы, и учительницы, и даже супруги его друзей. Владимир Яковлевич быстро увлекался очередной представительницей слабого пола и некоторое время почти не разлучался с ней, а затем остывал и резко, без сожаления, бросал несчастную. Видимо, разбивать сердца — это его маленькое хобби. Он даже не осознавал, какие страдания причинял бедняжкам. А вот они остались верны ему до конца. Не выдали ни КГБ, ни ОБХСС. Многие присылали передачи на зону и даже добивались свиданий. Надеемся, что у В.Я. Подольского все же однажды проснется совесть, хотя это маловероятно. Я вернула газеты, предварительно сфотографировав страницы, вышла на улицу и услышала, что телефон настойчиво вибрирует в кармане. «Дедушка!» — радостно заорала я в трубку. «Какое счастье! Как раз хотела вам позвонить!» «А что случилось?» — удивился Матвей Николаевич. «Скажите, в 90-е кто-нибудь из Серебринова работал внештатным корреспондентом в нашем вестнике и в секретных тайнах?» «А как же? Была одна девушка, молодая, красивая. Только голос у нее такой противный. Не помню имя, какое-то чудное, напоминающее про животных. Яна Бугай?» «Точно. Спасибо. А вы по какому-то делу звоните?» «Да я просто хотел, чтобы ты купила мне лекарство от боли в спине. Осталось 3 пилюли. Обязательно куплю. Прямо сейчас пойду в аптеку». Так я и поступила. А потом отправилась домой, где меня поджидала Мира. Говорила с Израновым, с порога отчиталась она. Еще не нашел дело о поджоге, сказал, что у него полно убийств помимо нашего. Ну и ладно, пожала я плечами и сунула ей смартфон. Из газет все понятно, посмотри. А гадости кто писал? Угадай. Не томи. Секретарша Яна, ответила я. Видимо, после освобождения дедушка так и не проявил к ней внимания, а она в отместку выжила его из села. «Вот же сволочь!» — с чувством воскликнула сестра. «Кстати, я тут подумала. Екатерину Антоновну ты нашла возле распахнутого шкафа с посудой, так?» «Да, и что?» «Значит, убийца пришел что-то отдать или попросить и услышал ваш разговор. Если бы он жил не один, то не смог бы скрыть от домашних визит к Платоновой. Представь, жена говорит мужу, сходи к соседке и попроси у нее большое блюдо для пирога. А потом заявляется полиция и расспрашивает о покушении, упоминая, что жертва лежала возле серванта. А если семья решила не выдавать преступника? Включи воображение, нетерпеливо потребовала Мирослава. Вот ты, допустим, спрашиваешь супруга. «Дорогой, а где салатница, за которую я тебе посылала?» «А он?» «Прости, я убил Екатерину». «Естественно, ты захотела бы узнать, почему он так поступил. Выяснилось бы, что это не единственная жертва. Тебе бы потребовалось время, чтобы переварить и принять информацию. А его-то как раз и нет. Через час приходит из ранов и начинает допрашивать. Да, ты права. Человек, услышавший такое от близкого, стал бы нервничать. А вдруг муж и жена действовали сообща с самого начала? Ты не считаешь, что хоть какая-то из этих пар настолько прочна? Нет, признала я. Тетя Зина, кажется, презирает дядю Лешу. Ангелина Баран увлечена другим мужчиной. Родственники Макарова выдали бы его просто из любви к сенсациям и свежим сплетням. В итоге остаются одинокие люди — Яна и Зоя. «А еще мы совсем забыли про Дарью Даниловну Пилипчук», — напомнила я. «Точно», — нахмурилась Мира. «И, к сожалению, про бабушку Розу. Ты в курсе, что она так и не уехала из Серебринова на обеденной маршрутке?» «Нет, я даже похолодела». «И где она была?» Мама сказала, что ходила к Пилипчук мириться. А на автостанцию пришла вечером и успела на последний автобус. Какой кошмар! А с чего вдруг вдова партийного чиновника решила сменить гнев на милость? Вроде бы она еще на похоронах об этом заговорила. Мама точно не помнит. Но, кажется, фраза звучала так. Я-то думала, что злом был Владимир Яковлевич. А на самом деле оно среди нас прямо здесь. Какая ты белиберда. И опять мы вертимся в кругу тех же самых подозреваемых. И меньше их не становится. Сгоряча я даже стукнула кулаком по столу. Ладно, мне пора на свидание. С Израновым? С Сергеем Павловым, ответила я и распахнула шифоньер, чтобы достать любимое черное вечернее платье. Сестра посмотрела на меня с изумлением. «И когда же вы успели познакомиться?» — спросила она, внимательно глядя мне в глаза. Утром заезжал и объяснил, что букет от него, а потом пригласил в Rocker Blue Club. «Ты смотри поосторожнее, мало ли какую роль сыграл этот красавчик в убийствах». «И одевайся теплее, нафига вытащила полупрозрачную тряпку? Термометр 10 градусов мороза показывает». Под давлением сестры пришлось нарядиться в синее шерстяное платье. Правда, я сумела отстоять ботильоны на шпильке и капюшон вместо шапки. Сергей приехал точно в назначенное время. Я прыгнула в машину и изумилась до такой степени, что забыла о вежливом «вы». «Ты слушаешь Стинга?» «Да, тебе не нравится?» «Наоборот», — горячо возразила я. «Обожаю». «Это же Stolen Car. Украденная машина!» И как раз в тему, подумала я про себя, слушая, как любимый исполнитель поет. Я чувствую, что в жизни этого человека есть кое-что еще. Он говорит жене, что у него никого нет, а сам проводит ночь с любовницей. В машине остается запах ее духов. Словно прочитав мои мысли, Павлов быстро стащил с пальца обручальное кольцо и забросил его в подстаканник. Потом он повернулся ко мне и сказал негромко: «Ты такая красивая!» «Еще бы!» — нервно хихикнула я. «В сравнении с чучелом, который ты видел утром!» «Даже пакет на голове тебя не портит!» — улыбнулся в ответ внук Нечепуренко. «Ты, наверное, знаешь, что я женат?» «Да, уже в курсе. Но мы разводимся. Не думай, что я вру. Это решение принято давно. Задолго до нашей встречи. Мама настаивала на свадьбе с Наташей. Ее отец был очень богат по нашим меркам. Но теперь я свободен». «Погоди, тебе разве не жаль Людмилу?» — насторожилась я. «Конечно, жаль. Потому что ее настигла такая страшная и загадочная смерть. Вообще же мы не очень ладили. Сначала она оставила меня с отцом. А когда поняла, что я счастлив, забрала обратно. Нехорошо так говорить, но маме нравилось видеть чужие страдания. Я почти уверен, что она каким-то образом спровоцировала убийцу, играла с ним, пока не довела до крайности. Кстати, знаешь, в кого она влюбилась в Серебринове?» — спросила я и проследила за реакцией парня. Но на его лице отразилось полнейшее недоумение и некоторая досада. Нет, не успел выяснить. Виктора Барана. Что? Рассмеялся Сергей. В этого самодовольного гуся? Ни за что не поверю. Честное слово, так и есть, уверила я его. Ума не приложу, что она в нем нашла. Хотя, надо признать, на вид он ничего, пока рот не раскроет. Машина остановилась на парковке, и я увидела неоновую вывеску «Rocker Blue Club». Заведение старательно косило под гараж, служащий одновременно музыкальной студией. Кирпичная кладка внутри, яркие граффити на стенах и кожаные диваны, напоминающие сиденья в авто. Публика здесь собралась самая респектабельная, богатая и возрастная. Мы оказались единственными посетителями младше 30 лет. Должен признаться, до того, как устроить свидание, я полистал твою страницу ВКонтакте и немножко изучил предпочтения. Так что мы не случайно оказались в этом клубе. Сегодня здесь играют кавер-версии Стинга, обрадовал меня Павлов, и группы The Police. Наш столик вот тут, у окна. Давай пальто и устраивайся поудобнее. Я с наслаждением плюхнулась на диванчик, потом спохватилась, поправила платье, кокетливо уложила ногу на ногу, достала пудреницу и увидела в зеркальце оценивающий взгляд мужчины лет 40. Или даже старше. Это был худой русоволосый незнакомец с небольшой бородкой и насмешливыми голубыми глазами. На нем прекрасно сидел строгий черный костюм без галстука. А на запястье красовались дорогие, но не броские часы. Я бы никогда не смогла определить их истинную стоимость, если бы мой друг Эрик не купил при мне такие же за баснословные деньги. «Здравствуйте», — подскочил официант в длинном клетчатом фартуке. «Пожалуйста, возьмите меню». Я машинально раскрыла кожаную папку и принялась листать страницы, украдкой поглядывая на странного типа. Тот спокойно прихлебывал виски из граненого стакана и рассеянно отвечал своей спутнице, симпатичной шатенке в красном платье и лаковых сапожках с острым носом.